Глава 12. Утренняя дорога полями и перелесками сначала только-только поблескивала от солнца, едва продиравшегося через пелену осенних туч и облаков. Обрывки тумана, похожие на первые помятые сугробы, горбато громоздились возле реки. Навстречу легковой машине из-за поворота выбегали красно-желтые кусты и деревья, словно до крови побитые полночным ветром листобоем. Иногда через дорогу перекати поле перескакивало, гонимое ветром и смутно похожее на очертания глобуса. Повстречалась небольшая серая холминка, на которой сидел ястреб, заржавленно-бурого цвета. Что-то или кого-то остервенело клевал, только пух и перья летели по ветру. Завидев машину, хищник вскинул голову. Глаз алмаз огневито блеснул, крылья распахнулись, готовые ударить по земле, оттолкнуться и улететь. Но легковая машина, приглушенно каркая выхлопной трубой, проехала мимо, и ястреб снова деловито заработал кривым и острым клювом, пух и перья полетели в туман. Потом дорога соскользнула в сумрачную западину, котловину округлой формы. Чистоколом замелькали тальники, кусты смородины. Дорога стала прижиматься к берегу, под которым сверкала неширокая длинная сабля выстывшей реки. «Где-то здесь он наступил на мину», – раздумчиво сказал солидный парень, сбавляя скорость. «Он за теми кустами, если не ошибаюсь». «Кошмар!» – глаза у девушки, сидящей рядом, всплеснулись от ужаса. «Как только не убило!» Парень еще медленнее поехал. «Слушай, надо. А давай мы это место сфотографируем, а?» «Зачем тебе?» «Ну как зачем? Для статьи, для очерка». Краснощекая девушка Надя, которую все почему-то звали Надо, медленно стала бледнеть. «Ты что? А вдруг там еще одна мина?» Парень улыбнулся, прибавляя скорость. «Не знаю, как там», – он кивнул головою, – «а тут рядом со мною мина точно есть». Испуганная мина Надежды Зиминой. Слегка скрививши губки, девушка поправила красный плащ под собой, помолчала, глядя на дорогу, и вдруг официально обратилась к парню. «Тимофей Жизнелюбыч, а вы не боитесь, что эта ваша должность, так рано вам доставшаяся, может вас испортить?» Ничуть не смутившись провокационностью вопроса, парень спокойно ответил: «Это как же она меня может испортить? Я думаю, что все как раз наоборот. Человек, если он неумеха, может испортить должность, которую ему доверили». И снова дорога потекла перелесками, ненадолго западая в туманные лага. Красновато-кровавый лист, необычайно яркий, разлапистый, прилетел откуда-то сверху и прилепился на влажное лобовое стекло прямо перед глазами парня. «Звезда героя», – улыбчиво сказала Надо. «Символично». «И солнце тоже светит символично», – подхватил Тимофей. «Мы выезжали, солнце было в тучах, а потом, чем ближе подъезжаем, тем сильнее. Впереди, словно белые грузди, из тумана прорастали крыши сонного села. И в ту минуту, когда машина подъехала к Миролюбихе, солнце из-за тучи полным кругом вывалилось, как свежая краюха только что испеченного ржаного хлеба, такого горячего, какой можно в руках держать, если по-быстрому перекидывать из ладони в ладонь. Крыша какого-то дома взблеснула жестяной соплей, дымник на трубе, и перевернутое цинковое ведро на чьем-то заборе так блескануло, точно ведерко солнечного свету выплеснулось в темно-голубую грязь под забором, где торчал серый обезглавленный подсолнух, смятая крапива пьяненько лежала на боку, полынь да лопухи, пожеванные первыми заморозками, похожими на белую корову, ночами осторожно приходящую сюда. Машина затормозила возле дома Стародубцева. Парень и девушка вышли, постучали в калитку, потоптались около темных тесовых ворот, на которых краснела небольшая, уже изрядно полинявшая пятиконечная звезда. Такими звездами когда-то отмечались дома фронтовиков. Тонкой рукой подрубая солнечный свет, девушка сказала: «Может, он куда ушел? В магазин за хлебом, например?» «Подождем», – ответил парень и улыбнулся, глядя по сторонам. «Как быстро времечко летит! Давно ли мы тут воевали?» «Кто воевал? Ты о чем, Тимофей Жизнелюбыч?» «О детстве. Кажется, вчера-позавчера вот здесь, за огородами, играли мы с Николиком в войну, окопы рыли, песочный дым летел во время боя, земляные снаряды гремели, автоматные и пулеметные очереди воробьями чирикали». Девушка тоже посмотрела по сторонам. «А где теперь Николик?» «А вот мы и спросим у дяди Степана». Парень похлопал рукою по дипломату, зажатому под мышкой, и повторил: «Как быстро времечко летит!» Да, вчера как будто большелобый этот паренек, Тимка Рассохин, любил приезжать в Миролюбиху, гостить у бабки, в войну играть с Николиком, приемным сыном Стародубцева. А сегодня Тимофей, после окончания института, редактор районной газеты, обстоятельный, солидный парень, из которого уже проступили черты породистого, крепкого мужчины. В Миролюбих он приехал со своей помощницей, еще совсем неопытной в делах журналистики, но полной задора и желания писать о скромных сельских людях, среди которых неожиданно находятся такие герои, что просто дух захватывает. «Может, пойти у соседей спросить?» Надо посмотрела на дом, стоящий через дорогу. «Что скажете, товарищ начальник?» «Погоди, он, кажется, вон там», – обрадованно заметил Тимофей, показывая пальцем вверх. «Вот он, там, рукою помахал». «Где там, на чердаке?» «Ну да, он же голубятник. Был, по крайней мере. Он меня учил, как гонять по крышам голубей, как разводить всяких турманов, дутышей». Тимофей подбородком кивнул на чердак, обсыпанный позолотой и ржавчиной листопадов. «Я расскажу тебе потом, как он ненавидел немецких голубей. Есть такая порода, южнонемецкий чернокрылый голубь. Он когда-то затесался к нему на голубятню. Ох, дядя Степан лютовал. Это что такое?» – возмущался. «Это привет из Германии, что ли, от фюрера?» «Ну ладно, потом расскажу, а то он уже на подходе». Во дворе за воротами шаги зашуршали, ломая сухую листву. Заскрежетал необычный железный затвор. Это был настоящий затвор от пулемета, смекалистым хозяином, приспособленный к мирной службе. Стальной мотыль, шатун, замок. Все тут было смазано, все было до блеска ухожено.